Когда напарник на вахте, нерелигиозный парень, потребует «докажи, что есть Бог», или в разговорах перед отходом ко сну припрут к стенке и спросят «назови хотя бы одну причину, почему дрочить нехорошо», их никогда не застигнут врасплох. Они за словом в карман не лезут. Казалось, что быть с ними, быть ими – это дух времени, крик моды, самый что ни на есть козырный тренд. Я получил в основном нерелигиозное отделение, что не характерно. Но был у меня Бейлис, и на Бейлиса все равнялись. Он был идейно подкованный и несгибаемый, в общем, символ, который все знают и ценят. Да и он, между прочим, знал все про всех, как может быть только в их мире, где все родственники разбросаны по десяткам религиозных, старых и новых, постоянных и временных поселений. Когда он объявил нам, что снимает кипу, мы прекрасно понимали, что дело не в кипе. Он решил таким образом соскочить с поезда, который, между прочим, так уверенно идет вперед на всех парах. В полночь я пришел к нему на пост. Он так переполошился, что даже не поздоровался. Я спросил, с чего это он? Он только пробормотал смущенно. Все. Я постоял, ожидая, что он скажет что-нибудь еще, но Бейлис молчал. Я понял, что придется самому искать слова, которые сломают лед. «Ну, что случилось?» — начал я разговор. «Что это с Богом? Был и не стало?» «Все, конец», — ответил он и добавил, что с него хватит, что в религиозном плане он полностью исчерпал себя. Я забросал его вопросами, что это значит, в каком смысле исчерпал, но он не отвечал. Я попробовал задеть его за живое. Что скажут родители, какой пример он подает тем, кто равнялся на него. Прошло довольно много времени, и в конце концов его прорвало. Бейлис, по сути, не видел в глаза светских евреев до 9 класса. В первый раз это случилось, когда раввин Шварц повез школьников из их поселения на демонстрацию на площадь Малкей-Исраэль в Тель-Авив. Потом были еще демонстрации. Борьба против отступления с голландских высот пробила, быть может, первую брешь в оболочке их замкнутого мира. Вероятность того, что некая Ахмуриха станет дефилировать по лужайке, демонстрируя свои прелести, в религиозном поселении практически исключена. Все, с кем он имел дело, все, кто окружал его в первые годы жизни, были люди глубоко религиозные. Девочки учились в религиозном училище в Твери, мальчики — в религиозной школе-интернате. В 6 утра молитва, потом до 12 религиозные предметы, днем светские, литература, компьютеры, с 6 вечера опять священное писание — и перед сном на закуску гмара. Никакого кино, даже телевизора не было в ешиве. Курить запрещалось. 2 раза в день в Машав заходил автобус. 1 паб, вход начиная с 20 лет. Всегда одно и то же меню, одни и те же цены. А раз в году поездка с родителями в Тель-Авив. Практически туда и обратно. Про политику говорили очень много. Первым делом в школе. Ни одного левака. Он помнит, что перед убийством Рабина часто мечтал, чтобы так все и случилось. Это витало в воздухе, и когда произошло, никто особо не плакал. Когда пришла разнарядка послать делегацию на похороны, желающих было немного. Недочет религиозного обучения не исключено. Но Рабин изменил собственным принципам, сказал Бейлис. «Мы не были супер-пупер», — продолжал он. «Люди как люди». Может быть, не такие продвинутые, но те же инстинкты и те же соблазны. Что думаешь, не дрочили? Еще как дрочили. Правда, в большинстве своем не с 13, как у вас, а, скажем, с 3-летним опозданием. Что, в 16 не зудело в мудях? Мы тоже говорили о бабах, правда, обычно с лучшим другом. Однако, боже сохрани, не произносили слов «трахнул» или «помацал за сиськи». Слова такого «сиськи» не было. Все на иносказаниях. Не обжимался с ней, а у меня с ней было, и все понимали, что было. Кто понаглее мог спросить, далеко ли зашли, и ты отвечал, далеко или недалеко, или почти до этого, до конца. Главным было не называть вещи своими именами. Был разработан собственный словарь подстановок. Говорили «гребля», «звезда», «буй» или чаще «буёк», чтобы не нарушать святости. Уроков полового воспитания в школе не было. С первой девушкой он познакомился благодаря тому, что случайно набрал неправильный номер телефона. Попал на создание из другого мира. Он был тогда в 11 классе.